Глава 20. Первым опомнился мэр. Он шумно отряхивался от налипшей на штаны грязи и зорко поглядывал по сторонам. Да уж, такого номера я даже в цирке не видел. «Теперь я с вами», — я обернулся к стоящей на колене свите. «Быстро поднялись и унесли свои задницы в неведомое мне далеко. И этого безутешного тоже с собой прихватите». Тихо подошел Таева. «Чего это он так?» — я кивнул головой в спину рыдающего пацана, уносимого под руки гвардейцами. «Сын надеялся на наследство». «Так они же почти бессмертные». «Правильно сказал, почти. Лорд был заядлый гонщик, и годом позже, годом раньше все равно сломал бы себе шею. А теперь и надежды не осталось». «Ну, чужие надежды не моя забота». «Я дал команду, и завтра слуги лорда подгонят сюда его бывший айсор. Лорд был настоящим богачом, и его айсор — это настоящий летающий город». «А мне-то что с этого?» — ворчливо возразил я. «В двух спальнях одновременно спать не сможешь. Подарить, если кому». «Ты что?» — глаза мэра лихорадочно заблестели. «Айсор — это же власть!» «Дурак!» — устало констатировал я. «Вот ты мэр целого города, и что? Помогла тебе эта власть спасти единственную дочь? Тебе помог твой друг!» «Но если ты владелец Айсора, у тебя не будет таких проблем». «Зато будут другие», — возразил я. «И чем выше ты забираешься, тем меньше тех, кто сможет тебе помочь в твоей беде». Занятый разговором, я не сразу заметил тихо стоящую рядом девушку. Пряча правую руку за спиной, она терпеливо ждала окончания разговора. «Привет!» Я улыбнулся девушке и слегка развернулся, как бы включая ее в наш круг. «Ара!» — вдруг мэр зашипел, словно рассерженная кошка. «А ну, брысь отсюда!» «Никуда я не уйду, господин мэр!» Девчушка даже пристукнула ножкой. «Я уже взрослая и имею право!» «Право она имеет!» — взъярился Таева. Но девушка уже не слушала. Она шагнула ко мне и, привстав на цыпочки, взгромоздила мне на голову венок, легонечко мазнула губами по щеке и гордо покинула помост, стрельнув глазками напоследок. «Тьфу, дура малолетняя!» «А в чем дело-то?» — я почесал затылок, отчего венок залихватски сбился на бок. «Красный венок — это требование первой ночи!» «А?» Я стянул сочно пахнувшее украшение с головы. «И вправду красный. И что мне с этим делать?» «Не знаю», — честно ответил мэр. «Ты все это затеял, тебе и расхлебывать». «Ну, предположим, затеял это не я, а один наш общий знакомый, озабоченный, как ему и хозяину угодить, и старому другу помочь». Понемногу люди отошли от зрелища, которое я им невольно устроил, и пьянка с танцами возобновилась. Я уже сидел за другим столом и в окружении шумной компании рассказывал какие-то истории, потом чего-то пели там хором, а позже девчонки развели меня на фейерверк. Что я с удовольствием и проделал. И в ночное небо взвелась целая стая огненных птиц. Сделав круг над городом, стая рассыпалась облаком малых искр, из которых появились драконы и устроили в небе отчаянную чехарду, гоняясь друг за другом. Были еще разноцветные облака, огненные фонтаны, летающие каравеллы и многое другое, чего сейчас и не упомнишь. Через некоторое время я зациклил десяток последних плетений на однократный повтор и под шумок, прихватив двух девушек, свалил порталом к себе на Айсор. Проснулся я от легкой пульсации страха. Кто-то стоял рядом и боялся на всю катушку. Открыв глаза, я увидел Ару и Гритту. Полностью одетые в слегка помятые платьица, девушки стояли, обнявшись, и тряслись так, словно перед ними уже стоял расстрельный взвод. «Харе, Грита, вы чё?» «Умоляю вас, господин, убейте нас быстро и без боли! Я очень боюсь боли!» — вскрикнула Ара, размазывая слезы по лицу. «Так, стоп!» — я поднял руки. «Никто никого не собирается ни убивать, ни даже обижать!» Со вздохом я оглядел разбросанные по комнате детали своего туалета и не придумал ничего лучше, как завернуться в одеяло. «Ну!» Я шагнул ближе и осторожно стер пальцами слезинки на расстроенных мордашках. «Я что-то не так сделал?» Ара молча кивнула. «Это ведь Айсор, мы на Айсоре!» «Ну да, сейчас это мой дом, и я пригласил вас к себе домой. А что, не должен был?» Теперь кивнула Грита. «Наказание за полет смерть!» – прошептала она. Я тоже кивнул. «Понятно. Но вы никуда не летали», — возразил я. «Сначала я вас перенес телепортом, а потом вы были со мной. Я ведь ночью не летал». Девушки неожиданно покраснели. «А вообще, хочу сказать две вещи. Первое. Если так судить, то сейчас летят все жители из твари. Ведь планета движется вокруг звезды, а вся система движется вместе с галактикой». Девушки задумались. Похоже, эта простая мысль не приходила им в голову. «А второе?» — осмелев спросила Гритта. «А второе?» — я подошел еще ближе и заглянул ей в глаза. «Мне совершенно наплевать на ваши идиотские законы. Я сам себе закон». «А закон мой повелевает так». Я сделал страшные глаза и громовым голосом продолжил. «Сейчас мы идем в ванну, потом одеваемся и идем есть. И если мне кто-нибудь помешает, я его самого съем!» Переведя взгляд на девчонок, спросил: «Ну что, страшно?» «Очень!» — Ара кивнула и хихикнула. Завтракали мы на верхней террасе Айсора. Была еще ночь, и скользящие под летящим домом ночные города сверкали россыпью огней. Потом я также телепортом отправил их домой, наказав на всякий случай молчать о ночном приключении и предупредив о том же подававшую еду служанку. Спустившись проверить Вадима, я с удивлением обнаружил пустую площадку. Видимо, пилот перешел к практическим занятиям. Конечно, на мой взгляд, рановато, но ему все же видней. Сутки на ИИС-твари были чудовищно длинны. Почти вдвое от земных и достаточно существенно от стандартных. Не полярная ночь, но все же. Не успел я устроиться в удобном кресле, чтобы неспешно перекурить, как мимо Айсора пулей проскочил невнятный летающий объект, заложил пологий вираж и, сбросив скорость, стал с пронзительным свистом маневрировать над посадочной площадкой. Довольно неуклюже Рассас наконец-то встал на все три ноги и из открывшегося кокпита буквально вывалился полуживой, но совершенно счастливый Вадим. Я подтащил и усадил его в кресло и, соорудив еще одно, устроился напротив. «Ну как, птичка?» — с улыбкой спросил я довольно щурившегося пилота. «Нет слов!» — он ладонью взъерошил себе волосы. «Я даже на орбиту выскочил!» «А как думаешь, сколько тебе еще нужно времени на освоение?» Вадим рассмеялся. «Да нисколько. Там практически все делает автоматика. Нужно только не зевать и постоянно держать небо. А техника умная. Сама все сделает». «Была б техника такой умной», — ворчливо возразил я. «Там не было бы места для пилота. Ладно, через пару местных часов рассветет. И полетим смотреть мое новое приобретение». «Я что-то пропустил?» Удивился Вадим. «Ну, я ж не протестую против того, что ты не взял меня с собой в полет», — возразил я. «Вот и пришлось развлекаться на свой манер». Глава 21. К рассвету Айсор завис над окраиной Артостона, куда обещали подогнать мое недавнее приобретение. Чтобы не терять времени даром, мы с Вадимом решили поесть. На площади, где вчера гремел праздник, было чисто убрано, а из ресторанчика доносилась негромкая музыка. Мы присели за столик на открытой террасе, и через пару секунд перед нами появилась юная красотка с небольшой папкой. Как я и предполагал, список блюд был загадочнее текстов давно умершей цивилизации, но с помощью официантки мы быстро разобрались. Только-только умяли по порции мяса, как на площади появился мэр собственной персоной. Не дойдя нескольких шагов до столика, он остановился и встал на колени. Я встал, подойдя к нему, поднял с колена, отряхнул пыль и усадил на свободный стул. «Почтенный Таёва, вы, случаем, не заболели? Вчера вы мне казались куда более здравомыслящим человеком». «Ну, то было вчера», — возразил мэр. «А сегодня внеочередное заседание городского совета постановило подтвердить ваши полномочия лорда-защитника города Артостона и прилегающих территорий». «Я вынужден со всем почтением отказаться, дорогой мэр». Он невесело усмехнулся. «Я разговаривал с Ароном, и он рассказал мне историю вашего появления в нашем мире, и вполне естественно, что вы не знаете некоторых наших обычаев». Он вопросительно глянул на меня, а поскольку я молчал, продолжил. «Каждый небожитель имеет, пусть и небольшую территорию, где молятся ему лично. Взамен он исцеляет безнадежно больных, дарит дождь в засуху, ну и всякое такое, если, конечно, захочет». «А если не захочет?» Мэр тяжело вздохнул. «А что мы можем сделать?» «Когда дожди лили целую неделю, грозя оставить город без урожая, нам не оставалось ничего другого, как молиться. Когда заболела моя дочь, я тоже молился». «А без чудес, значит, никак». Я поставил пустой бокал на стол. «Врачи, агрономы, метеорологи, зачем вам тогда вся эта цивилизация, если вы уповаете на чудеса?» «Не уповаем», — упрямо возразил мэр. «Надеемся. Кроме того, это наша единственная защита от произвола других небожителей». «Но вы же умный человек. А если я завтра покину планету, кто вас тогда защитит?» Глядя на поникшего мэра, я вдруг, даже несколько неожиданно для себя, похлопал его по плечу. «Не дрейф, прорвемся! Но обещаю никуда не сбежать, пока не решу эту проблему». Таёва сразу повеселел и раскрыл рот, собираясь что-то сказать. «Там, в ратуше...» «Что, делегация счастливых граждан города?» – догадался я. «Ну, мы хотели вручить, так сказать, в торжественной обстановке жезл лорда-защитника». «А нельзя ли этот жезл тихонечко украсть и тихо принести его сюда?» – вкрадчиво спросил я. «Ну, люди ждут же праздника!» – несмело возразил он. «Праздник будет», — твердо пообещал я, — «только позже, а жезл сейчас». «Но, кроме этого, вам надлежит поделиться кровью с храмом небожителей». «Это еще зачем?» — я с интересом посмотрел на мэра. «Без моей крови никак». «Так ведь смысл наших молитв пропадет, если там не будет хотя бы капли вашей крови». «Так», — я решительно встал. «Вадим, заканчивай обжираться, на Айсоре поешь». «Да я только начал», — возмущенно прогудел Вадим, но отложил еду и тоже встал. «Показывайте свой храм». Казалось, мэр тоже удивился моей торопливости, но бодро засеменил вперед, показывая дорогу. Храм небожителей был совсем рядом. Внешне все это было похоже на обыкновенную кирху. Витражи, стрельчатые окна с витражами и, конечно же, крест на высоком шпиле. «Не напоминает ничего?» — я полуобернулся к Вадиму. «Твою дивизию!» — прошептал пилот. «Если они мне еще и распятие покажут, то я точно дусь!» По случаю раннего утра Народу было совсем немного, и мы под невнятный шепот поднялись по широкой лестнице сразу на второй этаж в главный зал. Распятия, конечно, не было. Как пояснил тучный священник, крест означал четыре стороны света и четырех повелителей неба под управлением пятого, который был самым главным, но при этом как бы неотъемлемая часть других четырех. В общем, история так себе, но по сравнению с легендой о Христе вообще верх логичности. Я вдруг представил себе, что если в моем мире к временам Христа существовала гильотина, то церковники, наверное, носили на груди маленькие золотые гильотинки, усыпанные самоцветами. И страшно вообще подумать, что случилось бы в случае казни Христа на электрическом стуле. Позолоченные стульчики на шпилях и римский легионер, втыкающий шокер в тело казнимого, дабы прекратить его муки. Шокер судьбы. Но стоило мне вглядеться в тонкую структуру алтаря, как сразу стало не до смеха. Огромный, просто чудовищный конденсатор магической энергии, буквально тянувший магическую энергию из присутствующих. Взамен с помощью хитрых витражей, игры света и особой магической линзы, оставляя легкую эйфорию. «Сколько жителей в городе и окрестностях?» — спросил я у мэра. «В самом городе около 5000, плюс примерно 5 миллионов в окрестных городах и селах. Это аграрная зона, и население распределено достаточно равномерно». «Значит, 5 миллионов», — я задумался. «А еще храмы есть?» — ответил священник. «Есть. Самый большой в Адела. Нет, меня интересуют храмы в городе и вокруг». Священник удивленно переглянулся с мэром. «Да, и еще 40 храмов». «Как мне подняться наверх?» Священник молча указал мне на лестницу справа от алтаря, и я, кивнув «оставайтесь здесь», стал подниматься наверх. В общем, ничего запредельного в конструкции плетения не было. Энергия, что отдавали люди, собиралась алтарем и распределялась во всем храме, как в накопителе. Только одна деталь. Время от времени, а точнее 2 раза в сутки, практически вся энергия сбрасывалась в неведомое мне далеко по подпространственному каналу. Получалось так, что небожители были не только ворами и убийцами, но и просто паразитами. Только сейчас я в полной мере оценил все преимущества боевой ауры. Ей понадобилось совсем немного времени, чтобы полностью декодировать плетение. В общем, ничего особенно сложного там не было, но определенные нюансы присутствовали. Переделка плетения была не столько сложной, сколько весьма кропотливой. Я провозился почти час, оторвавшись лишь несколько раз, чтобы позвать сначала мэра, а потом и священника для короткой консультации. Теперь, распространяясь по каналам передачи магической энергии, плетение перехватывало управление всеми храмами и блокировало утечку. По моим расчетам, нужно было от 3 до 10 суток, чтобы заклинание, словно информационный вирус, распространилось по всем храмам на планете. Конечно, наверняка у небожителей есть еще и другие способы получения жизненной силы, но с обворовыванием людей, надеюсь, покончено. А для желающих проделать обратную операцию я приготовил несколько неприятных сюрпризов, вложив в их изготовление все доступные мне деструктивные навыки и знания. Когда я слегка устал и довольный спустился вниз, к моему удивлению, все 3 меня ждали. Вадим со слегка сонной и скучающей физиономией, а мэр и священник слегка напряженно. «Так, Таева», — я коротко поклонился, — «и вы», — я кивнул священнику, — «объявляю свою волю как лорд-защитник этих земель. С этого дня вы молитесь Богу-создателю всего сущего, изображения из храмов убрать. Кто хочет, может молиться в храме. Если кому-то нужно нечто особенное, то ведите его в ту комнату, где я только что был. В избежание спекуляций на дверь сделать 2 замка, а ключи от комнаты должны быть у мэра и настоятеля храма. Минимум 2 должны решать, достоин ли человек чуда. Но учтите, одно большое чудо стоит 10 маленьких. Не тратьте чудеса на ерунду. Я не успел закончить речь, как оба, и мэр, и священник, упали на пол, протягивая ко мне свои руки. Я лишь чертыхнулся и, подхватив Вадима, вышел на улицу. «Я, честно говоря, не понял», — осторожно произнес Вадим. «Ты чё там такого сделал, что они рухнули, как подкошенные?» «Я? Да просто вернул им чудо». Глава 22. Летающий дворец покойного лорда был действительно огромен. Около 0.5 км в диаметре он занимал большой дворец и парк. «Ну что, махнем не глядя?» Я весело глянул на слегка обалдевшего Вадима. «Это да!» Он задумчиво осмотрел нависающую над нами громаду летающего дома. «Ты всегда двигаешься такими темпами?» «По-всякому», — я пожал плечами. «Ну а где обещанная кавалерия?» — ехидно поинтересовался Вадим. «Ты услышишь», — пообещал я и шагнул на опустившийся нам под ноги диск. Словно лифт, диск легко перенес нас на площадку перед дворцом, где нас уже ждала многочисленная челядь. Процедура знакомства не заняла много времени. Я тут же рассчитал всю охрану и толпу девиц, оказывавших прошлому хозяину различные услуги. К моему удивлению, все тут же молча покинули айсор и сгрудились на небольшой полянке, ожидая вызванный транспорт. «Нравится?» – спросил я Вадима, когда мы устроились в уютной беседке на крыше дворца. «Что?» – ехидно поинтересовался он. «Неужели подаришь?» «Легко», — я кивнул головой, — «только подозреваю, что есть у тебя неоплаченные долги. Там, на родине». «Есть», — легко согласился майор. «Или ты уже раздумал выполнять свое обещание насчет машины?» «Будет тебе машина», — улыбнулся я. «Но тут есть еще пара дел». «Значит, решено», — он кивнул. «Быстренько отрываем лишнее у пары десятков козлов и домой. Кстати, а зачем ты отпустил девчонок? Среди них были очень даже ничего». «Да ну их», — я поморщился. «Никогда не любил профессионалок в этой области». Каким-то образом техники летающих домов соединили их в одно целое. И теперь у нас в распоряжении был дом с гостевым флигелем, а вся конструкция напоминала лежащую на спине неправильную восьмерку. Прервал наш променад Арон, назначенный распорядителем всего курятника. Торжественно, как и полагалось такому важному господину, он огласил список неотложных дел, в которых значилось прием модельера, который должен был изготовить наши костюмы к облачному балу, решение проблемы с наймом охраны Айсора и гвардии, а также жаждал быть принятым какой-то торговец. Поскольку торговец был уже рядом, его украшенный разноцветными лентами дирижабль маячил на подходе, то прием решили начать именно с него. Я, в общем-то, ожидал увидеть эдакого комми с чемоданчиком полных вещей пониженной полезности, но вместо этого по трапу сошла целая процессия. Молодые парни и девчонки в ошейниках под охраной 6 вооруженных охранников. Возглавлял эту толпу некий невзрачный человечек, замотанный в разноцветную хламиду. Вадим, хрустнув кулаками, уже приподнялся было в кресле, когда я тихо, но внятно произнес «Сидеть!». Торговец с рабами степенно поклонился и, поведя жезлом в сторону рабов, начал рекламировать свой товар. «Как там тебя? Лархор?» — подсказал Арон. «Лархор!» — я кивнул. «Заткнись и молчи, пока я тебе не разрешил говорить». Видимо, было что-то в моем голосе такое, от чего работорговец замолчал на полуслове и неуверенно оглянулся на охранников. «Кто меня понимает, сделайте шаг вперед», — произнес я по-русски. Затем повторил эту фразу еще на 6 языках земли. К моему удивлению, только 3 девушки сделали шаг вперед. «Лархор», — я медленно повернулся в сторону торговца. «Эти люди все с одной планеты?» «Нет, лорд», — он еще раз поклонился, видимо, решив, что поклонами дело не испортишь. «Только 5!» Он жезлом ткнул в сторону толпы и дал команду охране подвести их ближе. «Все 5 девушки. Одна явно русачка, 2 смуглокожих, похожих на полинезиек, смуглокожая красотка, видимо, испанка, и узкоглазая, миниатюрная, словно статуэтка, барышня, похожая на уроженку континентального Китая». Со страхом в глазах молча они ждали решения своей судьбы. «Сколько они стоят?» 1500 рад каждая, лорд небес», — произнес, не разгибаясь, торговец. Несмотря на угрожающую мимику Аарона, я скомандовал «Заплати!» и покинул площадку. После визита торговца людьми никакого настроения заниматься нарядами не было. Наконец я пересилил себя и после недолгого перебора вариантов изготовил 2 расшитых золотом камзола. Жемчужно-серый для себя и белоснежный с небесно-голубыми отворотами для Вадима. Также я изготовил шпаги, сапоги и прочие аксессуары. Неожиданно для самого себя я вдруг разошелся и после короткого размышления занялся новым плетением. Поскольку ничего подобного я раньше не делал, пришлось работать в 3 потока одновременно. Миниатюрное объемное изображение, подбор материалов и собственное изделие. Когда из ничего в небе появился остов антиграв-генератора, обрастающий на глазах управляющими блоками, Вадим лишь удивленно приподнял бровь. Потом еще 3, чтобы обеспечить стабильность в 2 плоскостях, а затем все это начало обрастать деревянным набором, постепенно скрываясь под клинкерной обшивкой. 2 ряда орудийных портов, вязь бегучего такелажа вокруг парусов-накопителей и бушприт, украшенный фигуркой крылатой девы. В общем, где-то через час на посадочной платформе красовалась достаточно точная стилизация под каравеллу, только предназначенная для воздушного океана. Паруса из тонкой, сверкающей на солнце сетки улавливали, конечно, совсем немного энергии, но для поддержания формы и подсветки корабля должно было хватить. Основной накопитель, системы защиты и оружия, стилизованная под бронзовые пушки, система управления и многое другое отняло еще добрых 2 часа. Под конец я взгромоздил рынду и украсил флагшток флагом российских ВВС, а на бортах разместил 2 огромных позолоченных 2-главых орлов. «А это еще зачем?» — Вадим кивнул на флаг. «Летучий корабль? Так ведь он все же корабль!» «Хочешь Андреевский крест?» — я усмехнулся. Вадим на мгновение задумался и махнул рукой. «А, оставь! Так даже забавнее!» За делами подоспел очередной обед. Я решил совместить приятное и полезное, уладив все вопросы с моими новыми покупками. Несмотря на то, что стульев хватало на всех, девушки вовсе не спешили присесть. Я посмотрел на русоволосую девушку в тонком платьице, и неожиданно она твердо встретила мой взгляд и резким движением скинула голову. «Как тебя зовут?» — спросил я по-русски. «Лена». Голос у нее, несмотря на хрупкую фигуру, был насыщенным и теплым. «Елена, тебя никто не собирается обижать или унижать. Садись и раздели с нами нашу еду». «Кто понимает, ты из твари?» Остальные неуверенно кивнули. Я слегка повысил голос, чтобы всем было слышно. «Как только я закончу разбираться с этой планетой, то всех отправлю по домам. Здесь вы не рабы, а гости. Можете занимать любую свободную комнату в любом из 2 домов. Можете считать, что все неприятности закончились. Кому нужна медицинская помощь, скажите. Кто не желает есть с нами, может уйти в дом. Еду вам принесут по первому требованию». Как я и полагал, все девушки остались. Сначала робко, а затем все смелее и смелее они на слегка ломаном истваре взахлеб рассказывали свои похожие, как две капли воды, истории своего появления в этом мире. Одинокая прогулка, зависшая над головой тарелка, слабость, темнота и подвал работорговца. Но у молодости короткая память. Девчонки уже вовсю постреливали глазками и с легким недовольством смотрели на соперниц. «Вадим», — я повернулся к пилоту, — «а неужели никак нельзя сбить эти поганые тарелки?» «Умный больно», — ворчливо отозвался майор. «Помнишь, что англичане сделали с армией зулусов? Вот и мы, как те зулусы». Первое время, особенно после появления реактивных самолетов, пытались гоняться, но после нескольких случаев командование издало специальный циркуляр, запрещающий даже приближаться к ним. Меня подловили на вираже и врезали чем-то таким, от чего вся электроника вырубилась. Пришлось катапультироваться, тут меня и затянули, как есть, вместе с парашютом. «Ладно, я сделал себе в памяти еще одну зарубку. Вернемся, устроим охоту на охотников». И я обернулся к своей соседке. «Лена, ты почти ничего не ешь». Русоволосая красавица задумчиво ковырялась в тарелке. «Скажи», — она отложила вилку в сторону и промокнула губы салфеткой, — «ты ведь из этих?» Она, не поднимая головы, неопределенно мотнула головой в сторону. «Из каких таких этих?» Удивился я. «Ну, девушка замялась, с этих!» Я усмехнулся. «Догадываюсь, кого ты имеешь в виду. Нет, я не из этих. Не могу сказать о себе, что я обычный человек. Возможно, где-то совсем не человек, но еще лет 70 назад я был офицером сначала советской, а затем и российской армии». «А сейчас?» Девушка подняла глаза. «Сейчас просто студент одного очень непростого учебного заведения». Я положил ложку на стол. «Слушай, не ходи вокруг да около. Ну, представь себе, что я Дед Мороз. Сказки-то читала?» Девушка кивнула. «Ну вот, загадывай чудо, а я постараюсь, чтобы оно исполнилось. Только помни, никакие чудеса не сделают человека счастливым. Это только самому». «А если я захочу владычицей морскую?» Глаза у девушки опасно сверкнули. «А, и чтоб золотая рыбка была на посылках?» Я рассмеялся. «Да», — бросила девушка с вызовом. «Ну, учитывая, что океаны Земли в основном считаются нейтральной зоной, первое, пожалуй, можно, но вот рыбок я делать еще не научился, тем более таких непростых». «Ну вот, а говорил Дед Мороз!» Девушка громко рассмеялась. «Так я ж сухопутный Дед Мороз, и рыба у меня исключительно мороженая!» «А человека вылечить сумеешь?» Уже серьезно спросила она. «Да запросто!» — я кивнул головой. «Могу даже пророком поработать немного. Сотворю пару десятков чудес, исцелю безнадежно больных. А считаешь, надо?» «У меня отец, у него рак, последняя стадия». «Не кручинься, красавица!» Я накрыл ладонью ее руку. «Если поспеем, будет как новенький». Глава 23. Четыре генератора тащили корабль со вполне приличной скоростью, теребя встречным ветром перья плюмажа. Оказывается, это очень здорово. Стоять на мостике каравеллы и слушать, как ее корпус слегка поскрипывает, словно живой. Связанный с электронной системой управления тяжелый штурвал шевелился, подчиняясь командам автопилота. Через 2 часа полета мы вошли в воздушный коридор для гостей бала. Скользя по силовым дорожкам коридора, «Орел» слегка снизил скорость и пошел, словно лимузин по шоссе. Летающий остров Повелителя Штормов был действительно настоящим островом. Я зашел сверху и слегка по спирали, чтобы все хорошенько рассмотреть. В воздухе было не протолкнуться от разнообразных летательных аппаратов, но, завидев громаду летящей каравеллы, дирижабли, бипланы, похожие на истребители второй мировой вертки и машины, поспешно отваливали в сторону. Среди блеска и сверкания полированного металла и крупных драгоценных камней наш корабль выглядел достаточно скромно. Хотя по ошарашенным взглядам небожителей этого нельзя было сказать. Мы ошвартовались у одного из многочисленных причальных трапов и вальяжно, как и подобает небожителям, ступили на летающий остров. Суетливый распорядитель, как-то вычленив нас из толпы прибывших, сразу повел куда-то вглубь дворца. Я, конечно, всякого в жизни повидал, но вот настоящий водопад под крышей еще как-то не встречал. Хотя вообще-то роскошь дворца была несколько помпезной и тяжеловесной. Ну, это, впрочем, относится практически ко всем виденным мною жилищам владык. Остановились мы перед высокой дверью из полированного до блеска желтого металла с двумя вооруженными молодцами по бокам. Моего спутника со всей учтивостью попросили подождать, а меня провели в высокий зал, главным украшением которого был просторный бассейн с плескавшимися там девушками. Сам повелитель атмосферных явлений в небрежно накинутом на плечи халате стоял у высокого окна, задумчиво попивая золотистую жидкость из высокого бокала. «Проходи, Рэй!» Он сделал широкий жест и, отойдя от окна, присел на бортик небольшого фонтана. «Ты появился у нас вчера?» Он сделал паузу, лениво глотнул и продолжил. «В первый день убил 11 небожителей, потом прикончил лорда Гонта. Не поделишься дальнейшими планами?» «Планами?» — я усмехнулся. «Знаешь, если бы не один мой новый друг, основным моим планом было бы полное уничтожение расы небожителей. Но мой товарищ сумел доказать, что геноцид — это не самый лучший выход». «Храмы — твоя работа?» Напряженно спокойным голосом спросил повелитель. «Если ты о прекращении доступа к сети храмовой энергии, тогда моя». Внезапно эфес шпаги слегка завибрировал. Это значило развитие событий по плохому варианту. К моему сожалению, маг-синтез денвенского скафандра был для меня непосильной задачей. И мне после серьезного разговора удалось заставить Вадима надеть его под одежду, давая ему достаточно большой шанс выжить в драке с местными магами. Вибрация эфеса одного из арсанийских парных клинков означала, что второй клинок сейчас используют по назначению. Впрочем, у Вадима кроме шпаги были и другие аргументы. Если честно, то я вообще-то шел договариваться, но в рукаве, естественно, имел и другие варианты. «Полагаешь, у тебя хватит сил справиться с нами?» Небожитель был расслаблен, вполне доволен собой, а еще он был совершенно уверен, что сумеет меня переиграть. «А ты думаешь, что куча уворованной тобой энергии – достаточный повод для спокойствия?» Я тоже присел на бортик и достал из воздуха чашку с горячим веронгом. «Что ты понимаешь, щенок?» — почти ласково произнес повелитель. «Это империя, империя нового типа. Незримая власть над десятком планет, пока десятком, а будут сотни. Не надо никаких армий и звездолетов, просто пророки и священники, потом инквизиция, и еще одна планета ложится кусочком вселенской мозаики. Вся мощь империи обрушится на тебя». «А повелителем этой замечательной во всех отношениях империи будешь ты?» Повелитель штормов слегка скривился. «Я один среди равных». «А кто же первый среди равных?» «Надеешься добраться?» Небожитель криво ухмыльнулся. «Не переживай, велено оставить тебя в живых. Повелитель бурь решил лично вздернуть наглеца на ритуальном кресте». «И когда мы ждем прибытия дорогого гостя?» «Торопишься умереть?» — повелитель зло прищурился. «Повелители как раз готовят тебе торжественную встречу». «Я могу поинтересоваться, где?» Пробивший повелителя словесный понос был, в общем, делом обычным, и я постарался использовать его по максимуму, вытягивая ценную и достоверную информацию. «Бирюзовый купол в центре комплекса». Повелитель махнул рукой куда-то вдаль. «Но не беспокойся, тебя проведут». «А тебя, повелитель ураганов, не приказывал оставить в живых?» Небожитель мгновенно побагровел и уже раскрыл рот, как я вбил в его глотку жертвенный клинок горохианских колдунов. «Уж не знаю, как и из чего был сделан этот острый, словно бритва, кинжал, но повелитель мгновенно рассыпался тонкой, словно пудра, черной пылью. И волна немыслимой, чудовищной эйфории сплющила меня со страшной силой. Чуть запоздавшая боевая аура, мгновенно отреагировав на запредельный уровень эндорфинов, распахнув в доли секунды свои лепестки, слила этот мутный поток в пространство. Я лишь долю секунды размышлял, куда это подевалась такая куча энергии, когда громкие сладострастные крики заполнили дворец. Адалиски в бассейне затеяли такую возню, что брызги летели на несколько метров в стороны. Я лишь долю секунды любовался этим зрелищем, потом пошел к выходу, аккуратно приоткрыл дверь и был неприятно удивлен зрелищем самозабвенно совокупляющихся гвардейцев. Вадим стоял среди безобразной, полуодетой, шевелящейся и счастливо урчащей кучи с окровавленной шпагой в одной руке и денвенским штурмовым пистолетом в другой. Скафандр поглотил львиную долю энергоудара, но, судя по бледному виду, чувства, которые испытывал пилот, были сложными. Система уже наверняка ввела антидот, но еще некоторое время он стопроцентный багаж. Снаружи, куда я вытащил майора, творилась та же разнузданная оргия, что и во дворце. Думаю, Нерон со своими шалостями мог тихо перекурить в сторонке, глядя на этот праздник жизни. Неожиданно Вадим прокашлялся и, оглядев более-менее осмысленным взором причальную площадку, произнес: «Братуха, это ничего!» «Не видишь?» — я внимательно оглядел дворец, отыскивая глазами бирюзовый купол. «Праздник у них!» Так, я напористо, не давая ему ни секунды на размышление, отдавал распоряжение. «Поднимайся на борт. Все системы в круговой режим поражения. Стреляй во все, что не понравится с первого взгляда». «Да ты...» — он внимательно посмотрел на меня все еще мутноватым взглядом. «Да пойду трахну кое-кого». «А я...» — он вскинул голову. «Я бы тут тоже...» «А ты, как младший по званию, будешь решать свои проблемы в свободное от несения службы время», — твердо отрезал я и развернулся в сторону дворца. Глава 24. Зрелище, которое мне открылось в тайном зале, было настолько смешным, что, будь я в другом состоянии, рухнул бы от смеха. Огромный металлический крест с зажимами для рук, ног и головы лежал откинутый на пол в поворотном кронштейне. Видимо, меня любимого предполагалось сначала привязать, а потом поднять с помощью какого-то механизма. Но не задалось. Четверо властелинов этого мира валялись на сверкающем от полировки полу вокруг креста, в разорванной в неприличных местах одежде, и как-то странно друг на друга посматривали. Выявить самого слабого в этой кучке паразитов было несложно. Он валялся на полу в кровавой луже, тихо подвывая в голос. Я пару раз вздохнул и, мысленно помолившись отцу-создателю, перерезал троим глотку. От тройного всплеска у меня зависло кровавое марево перед глазами, а последний, нервно сбрасывая с себя остатки одежды, ринулся ко мне. Я встретил его ударом кулака в лоб, тихо надеясь, что не убью. Лоб небожителя оказался на высоте. Он мешком рухнул под ноги и свернулся калачиком. А через несколько минут слабо трепыхался в зажимах на кресте, готовый отвечать на мои вопросы. Собственно, меня интересовало совсем немного, кто, как и где изготавливает межмировые порталы. Поскольку энергии у засранцев было море, а вот искусство магии они владели примерно на уровне первого курса академии, резонно было предположить, что порталы им кто-то изготавливает. Поскольку искомое место находилось во дворце покойного правителя ураганов, я с глубоким удовлетворением вогнал кинжал в глаз добровольного информатора и, прижав к груди охапку жезлов, поспешил на выход. Не знаю, сколько сейчас было на моих счетах, но потому, что аура активно достраивала уже 8-й уровень защитных оболочек, думаю, немало. Тело уже вовсю переливалось голубоватыми сполохами, а воздух вокруг слегка потрескивал. Но сливать такую прорву энергии было просто некуда, поэтому я смирился. Снаружи все было по-прежнему, если не считать, что сексуальная оргия превратилась в кровавую. Потерявшие последние крохи разума небожители терзали друг друга, словно дикие звери, не забывая при этом совокупляться. Вадим лишь покосился на источаемые мною световые эффекты, но без комментариев поднял каравеллу в воздух и стал осторожно разворачиваться. Отчалили мы без особых проблем. Правда, пару раз какие-то ошалевшие небожители пытались протаранить каравеллу, но система активной обороны отработала затраченную на нее энергию сполна, превратив летающие аппараты в полыхающие обломки. Теперь дело было за малым. Отыскать в почти безбрежном воздушном океане летающий остров Повелителя Бурь. Впрочем, у меня были определенные наметки в этом плане. По информации покойного Повелителя Смерчей, все летающие острова должны баражировать где-то неподалеку. Мы сделали широкий круг, высматривая ярко-белый айсор, и примерно через час были вознаграждены зрелищем сверкающего на солнце, словно огромный бриллиант, летающего дворца. «Все!» — я хлопнул Вадима по плечу. «Теперь твой выход! Садись в свой аппарат, сбивай все, что будет возникать, и не попадись сам!» Пробурчав что-то вроде «не учи ученого», Вадим ссыпался вниз по трапу. Буквально через пару минут загудели подъемные механизмы, и из распахнувшихся на борту створок легко, словно рыбка, вынырнул ДНВенский истребитель и, ловко крутанувшись, занял позицию чуть выше и сзади. Несмотря на мои опасения, ни охрана, ни защитные системы острова не среагировали. Я посадил корабль прямо возле дворца и коротким телепортом шагнул к монументальным воротам. Распиханные под ремень жезлы сильно мешали, но я, честно говоря, просто не знал, который из них принадлежал хозяину этого дома, и поэтому прихватил все. Как и договаривались, Вадим, не опускаясь, маневрировал в непосредственной близости, готовясь в случае опасности прикрыть меня с воздуха. Ворота распахнулись, и взгляду предстали образующие живой коридор две коленопреклоненные шеренги из гвардейцев и слуг дома. Новости разбежались удивительно быстро, странно все же, учитывая, что прошел всего час. «Командира белых всадников и распорядителя дома», — произнес я в пустоту и присел на первое попавшееся кресло. Короткая суета, и через мгновение двое рослых и крепких мужчин, один в полированных белых доспехах и второй в такой же белоснежной тоге. «Мне нужно знать, где находится белая комната». Похоже, мое пожелание не удивило слуг хозяина неба. Они лишь коротко переглянулись, синхронно поднялись с колена и коротко поклонились. «Мы проводим». Глава 25. Шли долго. Коридоры, залы, двери – все слилось в одну сверкающую мешанину. Но постепенно дизайн помещений стал меняться в сторону более утилитарного. Наконец, они остановились у массивной двери, сделавшей честь любому банку. «Дальше мы пойти не можем», — слегка извиняющимся тоном проговорил командир гвардейцев и поклонился. При этом в его глазах что-то мелькнуло. Торжество или злорадство? Из охапки жезлов на дверь как-то реагировал лишь один. Я ткнул в гнездо на двери, и она с тяжелым вздохом стала отворяться. Я уже было оглядывался, куда можно было сыпать остальные палки, как увидел в конце коридора точно такую же дверь, на которую отреагировал уже другой жезл. Наконец мне стало понятно в общих чертах система защиты этого места. Попасть сюда могли лишь все 5 повелителей одновременно, потому что один жезл открывал только одну дверь. После короткого раздумья я раскрыл лепестки боевой ауры и вложил в них все 5 жезлов, как в ладони. Клянусь, единственной моей мыслью было разгрузить руки, потому что я предпочитаю держать их свободными. Но к тому, что после этого произошло, я совершенно не был готов. Призрачные, словно сотканные из света, они вдруг обрели плоть. И уже не эфирные, похожие на мягкие крылышки эффекторы, а вполне полноценные руки сжали в ладонях боевые жезлы повелителей. В последнюю, оставшуюся свободной руку, я вложил свой собственный жезл лорда и попробовал подвигать всеми 4 парами рук одновременно. Ощущения были неописуемыми. Словно мозги разделились на 5 частей, по кусочку на каждую пару и 5-ю, синхронизировавшую все остальные. Но при этом появилось невероятное ощущение легкости, свободы и какого-то нового объема, словно к 4 измерениям добавилось еще 6. Сзади что-то негромко ойкнуло и жест зашелестело. Руки сработали словно единый механизм, мгновенно разворачивая тело к возможному источнику угрозы, но это были лишь отползающие в угол слуги. Судя по глазам, единственным их желанием было оказаться в другом месте и как можно скорее. Остальные двери от чего-то уже не требовали прикосновения жезлов, а открывались, стоило мне подойти ближе. Последнее препятствие представляло собой диск, исписанный невнятными рунами с 5 гнездами на центральной части. К моему немалому удивлению, диск был сделан из вайрона, материала, не поддававшегося никакой магии. В принципе, этот материал, добываемый где-то на огарках старых звезд, служил лишь для одной цели – строительство тюрем для различного рода магических существ. На территории Академии была такая тюрьма, но все, кто имел хоть каплю мозгов, обходили это место 10-й дорогой. Я уже пристроил жезлы так, чтобы они одновременно вошли во все 5 гнезд, но достаточно было лишь короткого одновременного прикосновения всех ключей, как диск с легким шелестом сложился диафрагмой, открывая проход в большой зал, накрытый словно кастрюля крышкой прозрачным куполом из того же вайрона. Более всего я ожидал увидеть эдакого безумного бога, лелеющего в тюремной тиши планы по завоеванию мира, а между делом клепающего межмировые порталы. Но то, что я увидел в который раз за сегодняшний бурный день, удивило меня. В легком, почти невесомом кресле, склоняясь над небольшим столиком, сидела девушка невероятной, ослепительной красоты в бледно-голубом платье. Закрыв глаза, она что-то сплетала из тончайших воздушных нитей, доставая их прямо из воздуха. Наконец, справившись с очередной нитью, она отложила плетение и, не поворачивая головы, произнесла на ранваре, языке, на котором говорит почти все сопряжение. «Что вам нужно? У меня еще 10 дней!» Потом резко обернулась в мою сторону и, не отрывая глаз, произнесла «Кто вы?» Я в ответ рассмеялся. «Знаешь, я тут трясусь, как осиновый лист, проникая в тайное убежище незнамо кого, понапридумал себе. Один творец знает чего и что. Чтобы тут мне задали самый частный вопрос в моей жизни? Ну, как тебе сказать?» Я задумался. «Если это частый вопрос, то ответ на него у тебя должен быть». Голос у девушки был замечательный. Похоже на шелест тростника и перезвон серебряных колокольчиков. «Ну, я полагаю, что самый простой ответ тебя может и не устроить». В ответ она подошла ближе, и мое дыхание сбилось от облака запаха разогретых на солнце степных трав. «Я солдат». «И за что воюешь?» Несмотря на то, что глаза ее были плотно закрыты, я чувствовал, что душу мою буквально выворачивают наизнанку. Я уже раскрыл рот, чтобы ответить, как вдруг словно молния пробила мои мозги. Я вспомнил. Именно ее я видел, когда хранитель показывал мне переход через миры. И словно чужие губы шевельнулись. Я тогда в очередной раз умер и как-то оказался в реальности инспектора. Тогда я принял его за отца-создателя. Он задавал те же вопросы. А потом? Потом он вышвырнул меня, строго приказав, чтобы я больше не вздумал умирать. Девушка легко рассмеялась, словно ручей, скачущий по камням. «Откуда у тебя это?» Она слегка качнула головой, и я сразу понял, что она спрашивает о жезлах-ключах. «Досталось от безвременно почивших небожителей». «Вот как?» Девушка немного наклонила голову и сразу стала похожа на маленькую птичку. «Но ты странный», — констатировала она и вернулась к своему столику. «От того, что ничего не спрашиваю о тебе?» Девушка в ответ едва слышно хмыкнула. «Скажи лучше, что у тебя с глазами?» «А может, я не хочу смотреть на этот мир?» Как-то невесело усмехнулась красавица. «Глаза — очень выразительная часть лица», — медленно начал я. «Думаю, ты не просто так прячешь их, кроме того...» «Что?» — она так резко обернулась в мою сторону, что тяжелое золото волос мгновенно расплескалось по обнаженным плечам. «Кроме того, когда я прошлый раз тебя видел, у тебя были совершенно потрясающие и изумрудные глаза». «Видел?» Она выпрямилась, словно струна. «Старик, хранитель одного из порталов на моей родной планете, он демонстрировал мне, как эта штука работает». «Старик?» — девушка чуть расслабилась. «Такой высокий, худой, словно жертв в смешной черной одежде». «Его звали Валерий Игнатьевич», — произнес я. «Да, я помню. Это было совсем недавно», — девушка улыбнулась. «Я тогда как раз делала много порталов, и иногда, когда я настраивала один из них, мы с ним общались, но очень редко». Незаданный вопрос, словно кирпич, повис в воздухе. «Он погиб. Несмотря на то, что прошло уже очень много лет, мне пришлось на секунду задержать дыхание, чтобы успокоиться». «Ты?» «Да», — я кивнул головой. «Я убил их всех. Какие-то сектоиды». Девушка снова кивнула мне, уже, видимо, каким-то своим мыслям. «Ты не ответила». Она помолчала, потом ровным, почти без эмоций голосом сказала: «Меня взяли на практике лет 600 по-местному». Я прикинул. Получалось около 800 лет по исчислению Земли. «Первое время вязала каналы в другие миры, потом пришлось сделать порталы». «Так ты...» «Да», — девушка гордо выпрямилась, — «я связующая». А потом как-то вдруг сгорбилась и поникла. «Только очень слабая. Отец клана решил, что я должна поучиться в академии, и вот как-то раз отказалась плести портал», — девушка говорила и медленно ходила по залу. «И тут он решил меня наказать». Она подошла совсем близко и, подняв голову к моему лицу, подняла веки. Под ними были выжжены до черноты белки. Внезапно речь ее стала быстрой и сбивчивой. «Быстрее! Он идет! Ты успеешь! Ты быстрый! Как только он откроет дверь, сразу ныряй в коридор и попытайся протиснуться во вторую дверь, пока она не закрылась. Потом как-то заблокируй ее и уходи». «Конечно, связующая». Я поклонился, зная, что она не увидит моего поклона, но живой артефакт этого заслуживал. И нажал клавишу переговорника. «Вадим?» «Да, командир». «Гони всех из этого сарая, а по моей команде, вне зависимости, уйдут все или нет, отстреляйся всем, что есть по центральному корпусу, там, где белый купол. Бей, пока не превратишь все в кучу щебенки. Если выживу, найду тебя сам. Все, давай, майор». «Доброй тебе охоты, Рейн!» — глухо проговорил пилот и отключился. «Надеюсь, когда Джинни подоспеют, у нее хватит доброй памяти обо мне, чтобы переправить Вадима домой». «Что ты задумал?» — связующая очень хотела сказаться бесстрастной, но получалось плохо. «Да хочу посмотреть на самого умного», — ответил я и запустил команду боевой трансформации оболочки и подготовки особенно трудоемких плетений. «Единственный шанс подготовиться лучше, чем мой оппонент. Я тебя постараюсь не зацепить, но сама знаешь, всякое может случиться. У тебя есть где укрыться?» Она качнула головой. «Нет, у меня нет даже капли энергии, чтобы построить щит». «Держи!» Я раскрыл мешочек и вложил в ее руку ярко-алую жемчужину. «Надеюсь, этого хватит». «Нет», — она протянула руку обратно. «Возьми, тебе понадобится каждая капля энергии, здесь ее взять негде». «Слушай», — я потихоньку начал терять терпение, — «если ты погибнешь, то все зря. Сюда спешит мой друг. И если она не найдет здесь меня, то просто превратит всю планету в кусок спекшегося стекла». «Не думаю, что у нее что-то получится. Здесь магическая аномалия». «А ты не думай», — посоветовал я. «Просто представь себе, как сюда сваливается Краймар, а и в придачу на храмовом корабле Хайварга». Связующую передернуло, словно от удара током. По легчайшей вибрации пола я понял, что виновник торжества уже рядом. Включил субволновой переговорник и, дождавшись, когда дверь передо мной дернется и поползет в сторону, скомандовал Вадиму: «Давай!» Одновременно завел новые руки за спину и накинул плащ. И почти сразу пол сильно тряхнуло. Насколько я знал, Вайрон был весьма прочным материалом. Но если дверь такого убежища заклинит, боюсь, выйти отсюда будет очень трудно. Дверь не открылась и наполовину, когда в зал быстро вошел мужчина в длинном до пят сером плаще и с удивлением уставился на меня. «А, еще один защитничек!» — он довольно осклабился. «А были другие?» — я слегка приподнял бровь. «А как же!» — весело произнес мужчина. «Эта сучка здорово умеет парить мозги!» В принципе, для меня все было ясно. И если оставались какие-то сомнения, мужчина их быстро развеял. «Ну что, незнакомец?» Он также весело сбросил плащ на пол. «Время умирать?» «Как скажешь», — я кивнул и без лишних слов ударил пеплом, продолжив серию холодного сердца. Мужчина грамотно поставил щит и, крутанувшись, ответил какой-то длинной и сложной цепью огненных плетений высшего уровня. Аура поглотила большую часть, но пол вокруг меня покрылся толстым слоем инея. Попавшийся мне бог был совсем непрост, потому что откат магии огня уходил у него в минус. Это значило, что на откате он поглощал значительную часть моей энергии. Я снова ударил пеплом и, добавив черным солнцем, закончил атаку тонкой иглой магической чумы. Колдуна на мгновение скрутила, но он быстро оправился. «А ты не прост, щенок!» Он растянул губы в натужной улыбке, и из него потекли полупрозрачные лепестки эффекторов боевой ауры. «О!» — радостно воскликнул я. «Круто! Как настоящая шлюха! Всегда носишь презервативы с собой?» Мужик нехорошо оскалился и снова кинулся в атаку. Скорость плетения у него была просто фантастическая. И лежать бы мне спокойной кучкой пыли на полу, если бы не защита, которая даже в свернутом состоянии сливала почти весь поток мимо. Но и оставшейся части мне хватало с избытком. Постепенно стала обугливаться одежда. В какой-то момент я ослеп, и на несколько секунд, пока срабатывали цепочки регенерирующих плетений, перешел на тепловое зрение. Затем вдруг почти отключилась левая нога, и пришлось, несмотря на травму, поскакать из стороны в сторону, сбивая гаду прицел и давая время организму восстановиться. Наконец он решил, что достаточно меня помотал, и, прикрываясь непрерывными атаками, начал плести полог тьмы. Вот это было уже серьезно, потому что защит против полога почти не существовало. Я дождался момента выброса плетения и коротким телепортом шагнул ему за спину. Уже несмотря, как плетение будет впитано стенами, ударил в спину гархианским кинжалом, по дуге вздернул клинок вверх, расширяя рану, и отскочил в сторону. К моему удивлению, он не рассыпался пылью, а рухнул на колени и тут же поднялся. «Ну, тварь, ты за это ответишь!» Он сплюнул черным дымящимся комком на пол и кинулся в бой, размахивая руками, словно молотилка. В какой-то момент все 8 конечностей моего оппонента попытались нанести удар одновременно и почти без участия головы были блокированы материализовавшимися конечностями моей боевой ауры. «Ты еще не устал?» Участливо поинтересовался я и провел сдвоенный удар по корпусу, добавив пару контактных плетений. В ответ он отскочил и тоже попытался материализовать эффекторы. Правда, не в руки, а в длинные щупальца. Но, похоже, ему не хватало энергии. Оболочка из Вайрона надежно блокировала все его внешние источники, и ему приходилось биться тем, что он принес с собой. А у меня всего-то исчерпались в 0-10 полновесных жемчужин. Но оставались еще 6, да и на жезлах было пусть не так много, но существенно, потому что в них была не синтезированная энергия, а чистая сила 5 стихий. Еще через 5 минут я почувствовал перелом и вогнал ему в грудь свое фирменное плетение, целиком построенное на запретных алгоритмах, да еще и в многослойной маскирующей структуре. Он успел вскрыть 6 из них, когда слой 7 вошел в соприкосновение с его энергооболочками. Его швырнуло на пол, и тело забилось, словно в припадке. Не теряя времени, я подскочил ближе и начал гархианским жертвенным кинжалом разделывать бога, словно тушу на мясокомбинате. Клинок резал плоть, будто воду, и уже через несколько секунд враг представлял собой 10 отброшенных друг от друга фрагментов. Голова еще хлопала ресницами, но я ее настрогал ломтями. Однако тело не сдавалось, а продолжало жить. Отдельные кусочки превращались в омерзительного вида черную жидкость и сползались вместе. Внезапно из угла донеслось: «Грудь! Вскрой ему грудную клетку!» Не размышляя, метнувшись к нужному куску, я погрузил руки в рану и с треском раскрыл грудину. 2 зеленых шарика. Я таких читал, хотя увидел впервые. Каждый из шариков стоил не просто дорого, а непристойно дорого – вместилище сущности. Насколько я помню, почти полная неубиваемость на веки вечные. Если уцелеет хотя бы один, тело восстановится в любой ситуации. В некоторых случаях может даже телепортироваться к местам привязки. С учетом почти полной неучтожимости – очень даже неплохая страховка на черный день. Я вытернул оба и задумчиво, словно мячики, покидал пол. Пружинили они так себе. Во всяком случае, я себе такую штуку в качестве меча никогда бы не купил. Затем, также не торопясь, ковырнул ножом. К моему удивлению, нож не оставлял на гладкой поверхности даже малейших следов. Внезапно мне пришла в голову ценная мысль. Я сложил оба шарика в карман и нашарил рукой переговорник. К большому сожалению, устройство не пережило схватки и рассыпалось у меня в руках. Пока я синтезировал новый, подошла связующая. «И что ты собираешься с ним делать?» «Насколько я понял, ты училась в Академии сопряжения?» Девушка кивнула. «Курсант 5-го курса Рей, военный факультет», — я поклонился. «Мне показалась хорошей идеей доставить эти шарики в академию. Думаю, нашим учителям будет интересно узнать подробности из первых рук». «Дай на секунду», — Девушка раскрыла ладони, и в ее руку легли оба шарика. Она задумалась на секунду и пальцем начертила на шарах какой-то знак, словно они были из мягкой глины. «Чтобы не сбежал». «Отлично», — я кивнул. «Теперь дело за малым. Нужно как-то отсюда выйти». Она небрежно пожала плечами и, судя по движениям, начала собирать свои вещи. Видимо, она ни секунды не сомневалась, что я придумаю, как отсюда выбраться. «Вадим! О, живой!» — донеслось из переговорника. «Да вроде! Вадим, я был бы тебе очень признателен, если бы ты попробовал взломать купол. Я тебе сейчас подсвечу, чтобы ты не промахнулся». Слеза света полыхнула ярко-белым свечением под прозрачным сводом, обозначая цель, и почти сразу купол озарился красной вспышкой с той стороны. Дынвенская техника не подвела и в этот раз. И через несколько минут Вайрон покрылся сеткой трещин, а потом сразу осыпался сверкающим водопадом осколков. Вадим было сунулся посадить машину прямо в зале, но я погнал его за орлом. Глава 26. Только сверху я смог оценить масштаб нанесенного Вадимом ущерба, но разошелся майор не на шутку. «А что там за костер в парке?» «Да так», — он потер шею и усмехнулся, — «шустряк один. Решил предотвратить уничтожение хозяйской собственности». Девушка стояла на носу корабля и, широко раскинув руки, подставляла лицо свежему ветру. «Связующая!» — я поклонился и встал на колено. «Встань, солдат!» — она обернулась, и меня обожгло сияние изумрудно-зеленых глаз. «Меня зовут Тигрин Лартара. Для тебя просто Аль». «Твои глаза!» «Нет, солдат!» — она счастливо рассмеялась. «Это не иллюзия!» И сразу же лицо ее стало слегка виноватым. «А вот жемчужину твою я съела!» Она протянула свою ручку, и в раскрытой ладони я увидел совершенно черный шарик. «Да ну ее! Главное, ты видишь!» «Мы сейчас домой?» «Нет, Аль, мне нужно дождаться...» «Да-да, помню!» Она снова рассмеялась, и я в который раз удивился, до чего у нее был звонкий смех. Словно кто-то рассыпал горстями серебро. «Иначе она тут все разнесет, но мне еще предстоит тяжелый разговор с отцом клана. Боюсь, он тоже захочет чего-нибудь разнести». «Ты знаешь, о связующих почти ничего не известно. Я случайно нашел упоминание о вас в большом списке магических рас, даже о том, что одна из них была ученицей Академии, но мне не встречалось». «Знал только Эмгора, для всех остальных я была просто богатой наследницей». «Продолжишь учебу?» «Конечно», — фыркнула она. «Разве несколько сот лет тюрьмы достаточный повод бросить учебу?» «Не знаю», — я покачал головой. «Думаю, я через 800 лет заточения убивал бы просто за косой взгляд». «У вас, у мужчин, психостабильность вообще очень слабая». Она лукаво улыбнулась. «Зато мы много едим», — парировал я. И снова услышал заливистый смех. «Послушай, Аль, я хотел спросить. Твои порталы можно как-то уничтожить дистанционно?» «Зачем?» — она пожала плечами. «Я очень слабая связующая. Если бы я все это время училась, ну а так мои порталы рассыпаются через 10 лет». «Но некоторым порталам гораздо больше 10 лет». «Да, я знаю. Кто-то делал порталы для Сарта до меня». «У меня такое ощущение, что связующие не такая уж и редкость», — усмехнулся я. «Нет», — она дернула головой, — «это был не связующий, просто очень талантливый маг. Его порталы работают ненадежно и требуют моря энергии, но зато почти вечные. Это какой-то хитрый сплав из технологии и магии. Ничего подобного не встречала. Я пыталась разобраться, но не смогла». «А что-нибудь от твоего предшественника осталось?» Она горько улыбнулась. «Черное пятно на стене». «А его порталы ты сможешь сломать?» «Тоже нет нужды», — она внезапно улыбнулась. Группа контроля клана все сделает. Все порталы такого уровня на строгом учете, а неучтенные уничтожаются». Внезапно боевые браслеты, о существовании которых я почти забыл, слегка завибрировали, сообщая о переходе в рабочий режим. «Рэй?» «Да, Джинни, рад тебя слышать. Скоро увидишь. Может, не стоит пугать аборигенов? А что, воевать уже не с кем?» «К сожалению, ты немного опоздала, еще бы пару часов назад». Глава 27. Внезапно все замерло, словно на стоп-кадре. Волосы Аль, взбитые ветром, застыли в воздухе, а сам воздух словно сгустился, и полная невероятная тишина. Не могу сказать, что я этого ожидал, но, видимо, подсознательно все же к чему-то подобному был готов, потому что огромную связку сложнейших плетений отработал словно на зачетке. Точечный щит, закрывавший попытки сканирования любого уровня. Лабиринт 6. Подстраховка на случай всяких мозголомок и страшно громоздкая, но эффективная и безотказная Берин Лоитар. Что очень вольно можно было бы перевести как «Становись на этот крестик, там за речкой миномет». Последним движением я выбросил горсть под пространственных следопытов, сотворил пару кресел и присел в ожидании. Может, не будем сразу убивать друг друга, а хотя бы ради разнообразия поговорим. То, что я все сделал правильно, стало ясно уже через несколько секунд. Подвешенные на разных уровнях следопыты стали гаснуть, начиная с самого нижнего уровня. Не успел еще умереть последний, как на замершей воздухе, как муха в янтаре палубе каравеллы, материализовался мужчина неопределенного среднего возраста, в просторных и, видимо, удобных штанах и куртке, чуть желтоватого цвета и мягких коричневых туфлях. Он кивнул мне, как старому знакомому, и мягко, словно мастер боевых искусств, присел в кресло. Слегка смуглое лицо без явных расовых признаков, большие темные глаза и короткая стрижка черных волос были одновременно и самыми обычными и несли на себе легкие, едва уловимые черты избранности и принадлежности к власти. Он молчал. Молчал и я, справедливо полагая, что именно гость должен начать разговор. «Вы знаете...» — он приподнял брови и задумчиво посмотрел куда-то вверх. «Я наблюдаю за вашей карьерой сравнительно недавно. И вы не перестаете меня удивлять, признайтесь честно». Он залихватски подмигнул и чуть наклонился вперед, словно придавая нашему разговору некую интимность. «Вы наверняка тайный сын отца-создателя». «Простите, мы не были представлены», — я вопросительно глянул на своего собеседника. «А, пустое», — он небрежно взмахнул рукой. «Можете называть меня, ну, например, мессир». Я улыбнулся. «Что-то мне это напоминает». «К сожалению, мессир, мне неизвестно ни о каком родстве с Творцом». «Но тогда как?» «Как вы объясните то, что враги ваши заведомо сильнее вас, многочисленнее и не в обиду будь вам сказано умнее? Все мертвы, а вы сидите здесь и слушаете мои разглагольствования». «Ну, почему мы тут с вами, мессир, сидим? Я надеюсь прояснить в ближайшем будущем». Я учтиво кивнул головой, «а вот с врагами, думаю, все просто». «Да?» — гость скинул голову, «и как же?» «Снайпер поражает врага издалека. Борец схватывается на самой короткой дистанции. Магу для войны нужно хоть немного времени и, собственно, магическая энергия и так далее. Я стараюсь понять, где слабое место противника. В чем его специализация? Снайперу навяжу ближний бой. Борца постараюсь убить издалека. Мага лишу магической энергии или сделаю нападение предельно внезапным». «Так погибла та Орлана?» Я почему-то сразу понял, что речь идет о Таримоне. «Ну, более-менее». Я усмехнулся, вспомнив ту схватку. «Главная их ошибка была в том, что они совершенно были не готовы умереть. Понадеялись на божественную сущность и свою силу. Думаю, мне удалось их удивить». Орлана была очень перспективной девочкой, осуждающе проворчал мессир. Тогда ей не следовало убивать трех беззащитных людей, двое из которых дети, парировал я. То есть, поспешил уточнить мой визави, вы готовы были умереть, мстя за трех совершенно незнакомых вам людей? Я молча кивнул в ответ. «А если против вас будет действовать группа?» — не унимался мессир. «Лучший снайпер, лучший маг и так далее». «Тут такое дело», — я помолчал, подбирая слова. «Когда я говорю, что навяжу снайперу бой на короткой дистанции, это не означает, что я настолько плох в этом деле, что не смогу соперничать с профессионалом. Я и сам вполне приличный снайпер. Все дело в комплексном подходе к искусству войны». Психология, технологии, навыки и умения – все поставлено на службу искусству войны. Даже магия, которую я сейчас изучаю, стала важным, но совсем не главным из элементов, обеспечивающих решение тех или иных задач. Главное – это управление этими элементами. Творческая эвристика на основе анализа обстановки. Война для меня – это не череда локальных схваток. Это скорее подход к жизни, подход к решению проблем. Если возникает проблема, я навязываю ей бой не по ее правилам, а по тем, которые я считаю наилучшими для себя. «Ну хорошо», – гость кивнул головой, видимо, соглашаясь с моими доводами. «А если я скажу, что теперь я ваша проблема, и вам предстоит сражаться теперь со мной?» «Ну, для начала я вам не поверю», – рассмеялся я. «А для продолжения?» – заинтересованно спросил мессир. «Для продолжения?» – я широко улыбнулся. «Обратите внимание на место, где стоит ваше кресло, а точнее чуть ниже». Гость склонил голову, словно прислушивался. «Да ничего!» И внезапно осекся. Поднял по-детски удивленные совершенно круглые глаза. «Как? Вы не могли знать это плетение, да еще так искусно спрятать его. Вы не пожертвуете всей планетной системой только для того, чтобы попытаться меня убить?» Я откровенно усмехнулся. «Да не собираюсь я никем жертвовать, мессир. Нет там ничего, кроме примитивной спирали. Ваша неуверенность в результате разговора и плюс богатое воображение нарисовали вам то, чего нет. Это был чистой воды блеф». «Эдохорта Майона!» Он обхватил голову руками в несколько картинной истерике. «Так дешево купиться! Пожалуй, мне и вправду пора на пенсию». «Только не надо рвать волосы», — предупредил я его. «Будем считать, что я вам и так поверил». «И где я прокололся?» Он оторвал лицо от рук и весело посмотрел на меня. «Горе слишком большое», — охотно пояснил я. «Вам следовало сидеть с непроницаемым лицом и лишь слегка неуверенно поерзать в кресле. Можно сказать, этюд под названием «Давай добавим немного самоуверенности этому молокососу» удался. Может, закончим вводную часть и перейдем к делу?» «Ну, к делу так к делу». Мессир кивнул головой и, достав из воздуха бокал с чем-то бесцветным, глотнул и, оставив его висеть в воздухе, откинулся в кресле. «Полагаю, твои учителя не очень распространялись об иерархии высших существ». «Полагаю, это было частью общих правил?» — ответил я. «Естественно», — согласился мессир. «Незачем влиять на свободу выбора неофитов. Но теперь ты уже не неофит, а фактически старший бог, и тебе стоит кое-что узнать». «Подождите», — я предупреждающе вскинул руку. «Дайте-ка я сам догадаюсь, вы хотели сказать, что кроме отца-создателя есть отец-разрушитель. Единство, так сказать, и борьба противоположностей». «Хорошо», — кивнул головой мессир. «Дальше». «Дальше?» — я задумался. «Беря за примат утверждения главенства отца-создателя, можно предположить, что вы не соперники, а скорее две части естественного процесса. Он создает, а вы разрушаете то, что так или иначе не соответствует общему замыслу. Разрушение, воплощенное в личность». «А почему ты решил, что это именно я?» «Просто предположение, основанное на анализе». «О, Мессир задумался. «Может, тогда скажешь, зачем я здесь?» «Предложить работу?» — предположил я. «А почему не просто убить?» Я улыбнулся. «Ну, кроме того, что это просто пошло, думаю, на действия подобного рода у вас есть некие ограничения». «Молодыс!» — почему-то с грузинским акцентом произнес разрушитель. Глава 28. Он ничего не делал. Не махал руками, не шевелил пальцами. Я вообще не заметил всплеска магической энергии. Просто наши кресла оказались на высоте примерно 300 метров над огромным до горизонта мегаполисом. Прямо под нами располагался полукилометровый длины ангар, увенчанный смрадно-чадящей трубой. Перед входом в ангар стояла толпа в 1500-2000 человек, заходя в неприметную дверцу по одному. «Плановая эвтаназия стариков», – прокомментировал мессир. «В этом году порог старости определен в 50 лет. Ресурсов не хватает, и население все время снижается. Решил дать им последний шанс. Планируем метеорный дождь. Заодно частично обновится почва. Выживет около 3% населения из 18 миллиардов». И снова пейзаж сменился. Теперь под нами был бескрайний лес. «Тут с экологией все в порядке». «Уже», — ответил на невысказанный вопрос разрушитель. «Но в ходе генных экспериментов погибли почти все люди и животные. Остались лишь растения и небольшая группа людей. Но что-то у них в голове повредилось, и теперь скоростными темпами идет регресс. Они уже охотятся друг на друга из-за еды. Тут мы ничего не планируем делать. Дождемся гибели последнего носителя разума и зачистим пространство». Еще одна перемена, и снова под нами был город. По внешнему виду вполне благополучные, обширные парки, небоскребы и слегка необычного вида транспорт. «А тут что не так?» «Тут все не так», — грустно ответил мессир. «Накопленного ядерного и прочего оружия столько, что пришлось спешно блокировать все сопряженные пространства, чтобы не допустить глобального инферно-прорыва. Два государства, подмявшие весь мир, весь прогресс сведен к совершенствованию оружия. Если сейчас я превращу все оружие в песок, они кинутся друг на друга в рукопашную». «Свобода выбора, да?» – спросил я зло. «Не только их», – мягко поправил меня разрушитель. «Еще и моя свобода. Почему я должен их спасать? Может, я просто не хочу?» Он устало провел рукой по волосам. «Может, сам попробуешь? Отсечешь лишнее, и заживут они лучше прежнего». «Да у меня своя клоака». Я отвернулся. «Сам не знаю, что делать». «А, ну да, ну да». Мессир задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику. «А чужие помойки пусть дядя разгребает». «А служба, которая занимается, ну, скажем так, микрохирургией, тоже ведь в вашем ведении?» «А зачем тебе микро?» — хохотнул разрушитель. «Ты вполне законченный мясник, на тебе даже не десятки, сотни миллионов жизней. Не забыл еще остров Арлингов, который ты уничтожил?» «Ну, есть большая разница между ситуативным убийством и тщательно и качественно спланированным», — возразил я, хотя в душе понимал некую правоту собеседника. «А не ты ли как-то говорил, что судить надо не по намерениям или течению процесса, а по результату?» «И все же нет», — я твердо посмотрел в глаза разрушителя. «Искра, вложенная создателем, созидание, творчество и любовь. А вы подсовываете человеку ядерное оружие, наркотики и концлагеря». «Да никто ничего не подсовывает», — поморщился мессир. «Ты думаешь, что человек сам не в состоянии всего этого придумать?» «Сам?» — я усмехнулся. «Почему ж тогда идея концлагерей на моей планете пришла в голову практически одновременно разным людям, разделенным не только в пространстве, но совершенно разным по образованию и социальному статусу?» «Значит, идея витала в воздухе?» — быстро парировал мессир. Я помолчал. «Знаете, вы бы лучше поискали персонал среди так называемых правоохранительных органов». «Ну, с низовым персоналом я уж как-то сам разберусь», — проворчал мессир. «А вот что делать с верхним эшелоном? Трех ты уже убил. Сколько убьешь еще, я не знаю». «Таримона и Ларох убили как минимум трех невинных людей. Сарт похитил и держал в заключении девушку, заставляя ее плести порталы для разграбления других миров. Кроме того, он был хам и невежа». «А за это убивают?» «Убивают иногда за меньшие», — ответил я. «Но все они погибли в относительно честном бою». «У меня есть сотрудники рангом и повыше». Разрушитель хмуро посмотрел вдаль. «Не боишься?» «Нет», — спокойно ответил я. «Не боялся, даже когда искренне полагал, что жизнь одна, а Бога нет». «Ладно», — он одним движением встал. «Слово сказано». Сделал пару шагов и обернулся. «Ты береги себя». Я усмехнулся. «Вы тоже не болейте». И мир рывком вернулся в прежнее состояние. Снова свистел ветер в снастях, едва слышно шелестела сетка парусов и чуть поскрипывал корпус. Вадим, судя по всему, ничего не заметил, а вот Аль, сжавшись словно кошка перед прыжком, озиралась по сторонам. «Все в порядке», — я поспешил успокоить девушку, — «у нас был гость». «Он что, останавливал время? Тогда это мог быть только...» «Я что-то пропустил?» — раздался из-за моей спины голос Вадима. «Да ничего такого, в чем мог бы поучаствовать», — парировал я, не оборачиваясь и показывая Аль взглядом, чтобы она помолчала. Над головами раздался низкий пульсирующий рокот, и все небо заслонило двухкилометровая туша странника. Признаюсь честно, я никогда не видел свой новый корабль со стороны, но зрелище впечатляло. Вытянутый, слегка зубилообразный корпус матово-серого цвета немного расширялся в середине и снова сужался к хвосту. Оторопевший Вадим отпустил штурвал, но нас уже втягивало внутрь корабля. Не успели затянуться створки нижнего шлюза, как рядом материализовалась Джинни. «Рад тебя видеть», — я кивнул. «Познакомься, это мои новые друзья, связующие Алтара и Вадим». К моему удивлению, девушки обменялись колкими взглядами и как-то не проявили особой сердечности от знакомства. А вот Вадим сразу же засыпал Джинни ворохом вопросов о корабле и его ТТХ. Оставив Джинни разбираться с гостями и дав несколько особо ценных указаний, я сбежал в свои апартаменты, где незамедлительно вырубился. Проснулся я где-то через час от настойчивого вызова интеркома. «Да, Рэй, это Джинни», — проговорила моя спутница. «Настойчиво просит аудиенции глава клана связующих достопочтенный Тратл Сардо». «Ну, просит, примем», — согласился я. «Давай его в...» — и замялся, не зная, где можно принимать гостей в этом корабле. «А есть у нас что-то вроде приемных апартаментов?» «Да», — слегка помедлив произнесла Джинни. «Теперь есть третий уровень зона С. Я тебя встречу». «И Аль, ну эту девушку, которая прибыла со мной, туда же». Я быстро ополоснулся в душе, переоделся и коротким порталом шагнул на палубу третьего уровня. Зал, который смастерила Джинни, был не очень велик, но поражал красотой и соразмерностью пропорций. Кукольный свод, под которым ярко горел сгусток белого света, переходил в стены насыщенно-синего цвета, украшенные тончайшей резьбой. Глава клана, высокий мужчина с гривой пепельно-серых волос в просторном пурпурном одеянии до пят, стоял, внимательно слушая Аль, которая торопливо ему что-то рассказывала. Он то кивал, то хмурился и все время тихонечко пристукивал огромным боевым посохом по мозаичному полу. «Достопочтенный Мар Сардо», — я поклонился, — «младший мастер Рэй». Глава клана как-то по-особому внимательно на меня глянул и шагнул навстречу. «Клан связующих благодарит достопочтенного Мара Рея за спасение наследницы хранителя клана. Он медленно и с достоинством поклонился. «Можете требовать за ее освобождение любую компенсацию». Я радушно улыбнулся. «Благодарность клана – достаточная компенсация за мое случайное участие в судьбе прекрасной тигрин Лаарты». Я снова поклонился, на этот раз девушке. «Но клан как-то должен». «Лично мне клан ничего не должен», — прервал я его. «Я солдат, а не адвокат и не торговец. А вот найти того, кто спланировал похищение и скрывал от клана тысячи работающих межпространственных порталов, думаю, стоит. Так же, как и уничтожить все, что было создано Алтарой и ее предшественником». «Этим уже занимаются», — кивнул головой Сардо. «И самое главное», — я слегка понизил голос, — «постарайтесь не допускать подобных проколов в ближайшем будущем, а то...» — я сделал длинную паузу. «Сами понимаете, люди могут подумать черти что». Глава 29. Несмотря на полную энергоблокаду, оставшиеся в живых небожители никак не хотели менять свой образ жизни. Все так же парили в небесном океане их дома, и все так же пытались они воровать энергию, где только было возможно. Подвисали втихаря над больницами и роддомами, опустошали большие участки леса и вообще вели себя вызывающе. Но, слава богам, мне не нужно было теперь гоняться за ними по всему небу. Джинни просто телепортировала их по одному в одну из пустынь. Я обнулял их энергоустановки, а Вадим с группой добровольцев из числа бывших слуг проводил досмотр на предмет рабов и оружия. Оружие уничтожали на месте, а рабов с помощью связующих переправляли на родину. Со мной остались лишь 16 русских девочек, которых я пообещал подбросить домой на своем корабле. Уже давно отбыли связующие, корабль взял курс на землю, а я второй день сидел на берегу рукотворной речки в парке на борту корабля и пытался придумать, что же мне делать с моими родными земными хулиганами, участвовавшими в афере покойного Сарта. Радости не прибавило даже сообщение, что переданные Академии вместилища сущности Сарта были выкуплены кланом связующих за фантастическую сумму в 2 миллиарда арков, и 3/4 от этой суммы переведены на мой счет. Проблема была не только в том, что земные властолюбцы, узурпировавшие магию и власть на Земле, были почти бессмертны. Тут ключевым словом было «почти». Сами они, конечно, могли жить очень долго, но и перебить их не составляло труда. Самым главным было отсутствие системы противовесов, способных стабилизировать систему. Во всяком случае, я такой системы не знал. Или знал. Есть на Земле одно государство, само существование которого вызывало разливание желчи у огромного количества стран и народов. А также политикой пресловутой мировой закулисы, представленные словно верхушка айсберга деятелями Билдербергского клуба. Можно было вспомнить еще 10-15 различных фондов, корпораций и клубов, так или иначе осуществляющих свою крысиную деятельность, но уничтожать их было бессмысленно. Любая цивилизация характеризуется наличием помойки, а раз есть помойка, то будут и крысы. Гораздо проще помочь стране, гарантированно не входящей ни в один из этих клубов, а именно моей родине. Естественно, я отсеку их от некоторых источников магии, но все забрать не получится, да и не нужно. Все, что мне нужно, это немножечко везения моей стране, остальное и так приложится. О, от неожиданности я вскочил, везение! Помнится, мне была у меня одна штучка, запечатлевшая некие способности к организации подобных чудес. Отправив Вадима и почти всех бывших рабынь по домам, мы прыгнули туннельным переходом к Елене домой. Точнее, не домой, а во двор небольшого домика в Харьковской области. Тихая, стерильная нищета домика меня не смутила. Видал я в жизни не такое. А вот отставной полковник советской армии, который, несмотря на жуткие боли, находил в себе силы шутить и улыбаться, и его молодая еще жена, медленно выгорающая изнутри от боли за любимого человека, заставили сердце болезненно сжаться. Короткая история о похитивших Лену бандитах и моем геройском участии в ее освобождении было достаточно, чтобы я стал для этих людей самым желанным гостем. Как-то незаметно на большом кухонном столе появилась нехитрая выпивка и закуска, и потек неспешный застольный разговор. За разговором я узнал, что полковник Нестеренко, бывший командир полка тяжелых самоходных минометов, был уволен из армии как раз во время развала Союза и перебраться в Россию не успел. Накопленных денег и крошечной пенсии хватило как раз на небольшой домик. И все бы ничего, если бы не болезнь. Уснули они одновременно. Я влил по стакану эрнастского эликсира в каждого и, оставив небольшой мешок с деньгами и записку, прыгнул на крышу одного из небоскребов Москвы, а оттуда в ближайший парк. За $100 таксист, не задавая лишних вопросов, добросил меня в центр, где я, купив мобильный телефон, спокойно сделал один телефонный звонок и, смяв его словно бумажку на глазах у продавцов, выбросил в урну. Нужное мне место было совсем рядом, и где-то через час Саня, тяжело дыша, уже переваливался по скрипучей гравийной дорожке, а вокруг быстро занимала позиции генеральская охрана. «Ты чё там учудил?» — нейтрально поинтересовался он, когда отдышался. «Такой взрыв был! Американцы задолбали уже своими запросами!» «И чё ответили?» «Ты что, нашего президента не знаешь?» Он весело прищурился. «Тут же перевел разговор на коллективную безопасность и борьбу с терроризмом и заверил, что российские успехи в нанотехнологиях никак не угрожают США. Конгресс, естественно, тут же организовал секретные слушания и выделил Пентагону еще 1 миллиард фантиков. «Саш», — начал я издалека, — «а ты не хочешь прижать хвост вашингтонским стервятникам? И не просто прижать, а оторвать его к чертям?» «Ну, — удивился генерал, — я, в общем-то, почти всю свою жизнь этим занимаюсь». «Отрываешь? Ну как?» — заскучал генерал. «Щиплем понемногу, а что?» «А по-настоящему?» — весело поинтересовался я. «Есть идеи?» Взгляд у Александра стал острым, словно бритва. «Еще как!» — мечтательно произнес я и полез за сигаретами. «Понимаешь, у меня есть возможность переправить сюда, на землю, некоторое количество оружия». «Это на твоем корабле?» «Да». Я от восхищения даже зажмурился. «Профессионализм не пропьешь». «Да какой профессионализм?» – вздохнул он. «Вот», – он протянул мне тоненькую пачку фотографий. «Это компьютерная реконструкция, самого корпуса не видно, но по затемненным звездам можно примерно определить очертания и размеры. Система дальнего предупреждения о метеорной опасности принесла в клюве. Твой?» На фото, изображающем темную кляксу на фоне звездного неба, красной нитью был обведен контур странника. «Мой», — подтвердил я. «Ну, я где-то так, в общем, и доложил», — кивнул головой генерал. «Поскольку в прошлый раз ты тоже объявился после появления этого монстра, а исчез он сразу после взрыва». «Потенциальные друзья в курсе?» — уточнил я. «А чё им быть в курсе?» — удивился Александр. «Спутник наш, данные мы фильтруем». «Это хорошо. Теперь так. Там один пилот наш нарисовался, истребитель. Майор Давыдов вполне себе на следующую звездочку заработал. Кроме того, я ему обещал одну штуку, так что, в принципе, у вас будет аппарат, способный в одиночку вскрыть любую ПВО и пиратствовать там неограниченно долго. Думаю, пары таких аппаратов достаточно, чтобы вашингтонские стратеги надолго занялись пересмотром своих планов». «А что еще можешь?» Генерал неторопливо достал сигареты и закурил. «Ты пойми, — тихо сказал я, — Я могу завалить всю страну высокотехнологичной продукцией, но что вы будете делать, когда все это сломается? Люди превратятся в трутни, и весь положительный бонус от таких подарков будет съеден одним поколением. Я не предлагаю перевооружить всю армию. Хочу просто дать небольшой зонтик, позволяющий сэкономить немного денег для строительства дорог, больниц, школ. Ну, представляешь, 100 лет гарантированно без войны. Нужно будет только тщательно сберечь это все от липких ручек и заведущих глазок. Как чужих, так и наших. Но совсем без войн не получится. Пограничные конфликты, наркотрафик, постоянные пробы на зуб – все это останется и не даст вам расслабляться. Просто уйдет дамоклов меч ядерной войны. Как от нас, так и от них. Зато, возможно, американцы вспомнят, что еще недавно они делали самые лучшие в мире автомобили и трактора, а вот танки у них не очень. «Ты их вроде как жалеешь». Саша удивленно поднял брови. «Представь себе», — я кивнул. «Люди в погоне за фантиками практически уничтожили свою страну. Заметь, не чужую, хотя попытки были. Свою. Производство почти все в Китае. Их деньги — просто бумага. Их мировоззрение — какие-то общечеловеческие ценности и прочая хренотень. Политкорректность себе придумали. Черный афроамериканец». «Это ж надо было придумать, а белый тогда кто, евроамериканец?» «Ну, ты ж не для этого меня позвал», — спросил он и выпустил сигаретный дым сквозь плотно сжатые губы. «Не для этого», — согласился я. «Саш, я хочу подарить управлению одну штуку, но чтобы знал о ней только ты. А после меня? Мне ведь уже за 50. Ну, если захочешь, могу сделать тебя долгоживущим». «Это как?» — усмехнулся генерал. «Столетний старичок будет рассекать по управлению?» «Не 100, Саша!» — я заглянул в его глаза. «Намного, намного больше! И не стариком, а полным сил мужчина! Если не веришь, свяжись с Игнатьевым!» «Петром Сергеевичем? Он вроде в интенсивной лежит, в раковом отделении!» «Уже не лежит!» — я усмехнулся. «Насколько я его знаю, сейчас он наверняка где-то на юге осеменяет красоток. А насколько я знаю тебя, то предполагаю, раз уж ты не скурвился за 50 лет, то тебе в этом смысле ничего не грозит. Секрет, который я вам доверю, хранить придется так, как тебе еще ничего хранить не доводилось». «Да что же это?» – оторопил он. «Представь себе небольшую комнатку или полянку, или вообще любое место, побывав в котором, человек обретает фантастическую, невероятную удачу. А если это глава страны? Представь, что будет, если добросовестному человеку будет вести при принятии решений. А мне, значит, отводится роль эдакого Кощея?» — хмыкнул генерал. «Не Кощея», — возразил я, — «шлюза. Смотри, мы берем какой-то из твоих объектов и делаем его интересным местом для посещения главой государства. Затем в определенное место помещаем артефакт сосредоточения удачи. Пара минут пребывания и получаем законченного везунчика. Правда, ненадолго, годика на 2. Потом, если надо, операцию можно будет повторить. А я, значит, буду решать, кто достоин, а кто не очень». «Ответственность, Саня, ты же не в скобяной лавке работаешь». «Да это скорее ближе к дурдому», — засмеялся генерал, — «но общее направление мне нравится». Он встал, поправил пиджак и решительно кивнул головой. «Поехали». Дорога была недолгой. Всего час пути, и мы оказались на территории закрытого военного городка, охраняемого не солдатиками-первогодками, а здоровенными лбами в камуфляже с глазами, опаленными недавней войной. «Объект 110», — с затаенной гордостью произнес генерал. К моему удивлению, из-под земли струился слабенький, но вполне структурированный магический фон. Мы прошли в одно из зданий и на скоростном лифте опустились вниз. Потом небольшой вагончик, и через 10 минут мы были в просторном, но почти пустом помещении. Здесь фон уже не струился, а вращался пусть и слабыми, но упорядоченными потоками. Местные духи сначала всполошились, но, прочитав мой эмоциональный настрой, успокоились. Несколько удобных лежаков, опутанных проводами, пара компьютеров и небольшая группка мужчин и женщин разного возраста в одинаковых синих комбинезонах, отчаянно о чем-то спорящих. «Что за шума драки нет?» — отеческим басом произнес генерал, подходя ближе. «Александр Владимирович!» — возмущенно произнесла молоденькая лет 20 девушка. «Сейчас мое время дежурства, а Ольга Степановна и Саша не хотят меня пускать, говорят, фон сложный». «Рано тебе, Светочка!» — с увещевающими нотками в голосе произнесла стройная 40-летняя дама, напоминавшая, несмотря на комбинезон, скорее топ-менеджера крупного банка. «Вот слава пусть вместо тебя отдежурит!» «Света!» — строго произнес генерал. «Мы о чем с тобой буквально позавчера говорили? Самоконтроль и дисциплина! Ольга Степановна старшая смены!» «Не только она будет решать вопросы распределения операторов». «Ну и ладно», — смешно выпитив пухлые губки, девушка отвернулась к стене. «Вот», — Саша повел рукой в мою сторону, — «хочу представить вам своего старого друга и учителя генерала Леонидова. Собственно, это он уничтожил воинов тьмы, ну, я вам рассказывал». Ребята сразу затихли, а двое самых нетерпеливых прошлись по мне волной сканирования, удивленно переглянулись и в ответ на вопросительные взгляды других пожали плечами. «Александр Владимирович!» — подала голос невысокая рыжая девушка. «А товарищу генералу уже рассказали, чем мы тут занимаемся?» «Да чем вы тут можете заниматься?» — я слегка улыбнулся. «Лазаете по чужим закромам и тырите информацию. Вот, например, сейчас мальчик в соседней комнате безуспешно пытается пробиться в...» Я на секунду замолчал, выстраивая образ места. «Видимо, центр управления Нарад в скалистых горах». «Нормально», — хмыкнул кто-то из парней. «А не покажете, как это делается? Ну, в плане обмена опытом». «Ох, Сашка!» — генерал покачал головой. «Провокатор!» Из дальней комнаты выскочил растрепанный и красноглазый парень. Он хотел что-то сказать, но, наткнувшись на выразительные взгляды товарищей, замер. «Отчего ж не показать?» Я с улыбкой посмотрел на ребят. «А вам как? Как это должно быть в идеале или применительно к...» Я сначала хотел сказать «к вашему уровню», но передумал и произнес «данной ситуации». К моему удивлению, ребятишки все поняли правильно. Мгновенный обмен мыслеформами был словно вспышка молнии. Сначала маленькая взъерошенная синичка с перевязанной лапкой, потом огромный надменный журавль и, наконец, странный гибрид, длинноногая синица с тонким красным клювом. Я задумчиво потер нос. Как же им это совместить-то? Ладно. Смотрите и запоминайте. Информационные пакеты потекли от раскрытых пальцев прямо во вскрытые интеллектуальные оболочки, сливаясь с ранее полученным знанием в одно целое. Система координат, пространственные репера и поправочные коэффициенты, управление точками привязки, динамические координаты, общее представление об энергопотоках, пространственная сетка энергоканалов, логика строения и способы модификации. Классификация узлов, базовая структура защит, виды защит, реализация в условиях энергонедостаточности, способы восполнения энергобаланса, фокусировка и пространственный сдвиг. Я вливал в них информацию, пока одна из девочек не потеряла сознание и не осела мешком на пол. Что характерно, никто из ребят даже не шевельнулся. Мгновенное касание, проверка пульса и альфа-ритма, и они с позеленевшими лицами стоят изо всех сил, готовые к новому потоку знаний. «На сегодня, я думаю, хватит», — я опустил руки. «А теперь, собственно, демонстрация». Одно короткое кистевое движение, и в зале возник ряд кресел. «Присаживайтесь». «Ох, ёпт!» — проговорил кто-то за спиной. «Господа», — я обернулся, — «прошу не забывать, с нами дамы». «А дама можно?» — сдавленно пискнул женский голос. «Можно, Светлана Валентиновна». Она не ответила, но мелькнувший в ее голове образ кота, превращающегося в мужской орган, был настолько ярким, что все засмеялись. Сначала на бетонной стене вспыхнул большой, примерно 2 метра по диагонали, прямоугольник, на котором, словно фотография, застыло изображение горного массива. «Итак, скалистые горы, разлом 2-го уровня», — удивленно произнес кто-то из мальчишек. «Правильно, ближайший высокоранговый узел в 100 километрах. Но вот узлов 2-го ранга уже 5, а сам центр Норад они накрывают, словно рыбацкая сеть. И любая попытка вломиться напрямую на уровне ментальных полей приведет к рассеиванию вдоль сети», — уже более уверенно ответила Ольга Степановна. «И это верно», — согласился я, и изображение сменило масштаб. Теперь на экране медленно вращалась объемная проекция базы, прорезанная словно спицами тонкими линиями желтого и голубого цветов, пространство между которыми было заплетено тонкой вязью соединений. «Ну и какие есть мнения относительно получения информации из всего места?» Я с улыбкой обернулся к аудитории. «Никому картина ничего не напоминает». «Твою дивизию!» — потрясенно прошептал тот самый, который пытался в одиночку сломать американский центр. «Это же нейронная сеть!» «Точно!» — я кивнул головой. «Никто никуда не лезет и не беспокоит наших заклятых друзей. Все, что надо, уже добыто и лежит на блюдечке. Есть предложение по точке входа?» «Вот тут!» — к экрану подскочил парень, которого называли Саша, и ткнул пальцем в точку в 30 километрах от центра. «Обоснуй!» «Узел ровной категории, много каналов в нужную область, отсутствуют признаки вторичного зашумления». «Хорошо», — я кивнул головой, соглашаясь. «А есть другие предложения?» «Есть», — потерявшая сознание при передаче знаний девушка, не вставая, пояснила. «Резонансный узел». «Неплохо», — вновь согласился я. «Но долго искать, а вычислять вы пока не умеете, но решение хорошее и изящное». «Узел 1-го порядка», — донесся голос Ольги. «Вот лучшее решение», — объявил я. «Кто-нибудь пояснит, почему?» «Да ясно, почему», — недовольно буркнула одна из девушек. «Компенсация энергопотерь». «Итак, подытожим». Я дождался абсолютного внимания и продолжил. «Теперь вы кое-что знаете об устройстве этого мира, но знания ваши фрагментарны и неглубоки. Предостерегаю вас от шапкозакидательских настроений и соблазна когда-нибудь в будущем сыграть двойную игру. Мне дорога эта страна, и я крайне чужд общечеловеческих ценностей. Я просто уничтожу любого, кто посмеет предать, и смерть его будет непростой». «И последнее», — я внимательно оглядел присутствующих. «Действуем аккуратно и чисто. Для начала снимаем сливки и объединяем добытые в связанные информационные блоки. В электронные накопители не лезем и работу систем не нарушаем. Никому не нужен случайный пуск баллистической ракеты». Ребятишки согласно закивали головами. На этой радостной ноте мы с генералом покинули собрание. Молча прошли пару коридоров и оказались на еще одной станции подземки. Только ждал нас теперь не вагончик, а моторист со сглаженных аэродинамических очертаний. Энергично ускорившись, транспорт набрал очень приличную, под 200 км в час скорость, и гул встречного ветра заглушил шум двигателя. Дорогой я несколько раз пытался выяснить, куда именно мы направляемся, но генерал лишь довольно щурился, словно объевшийся сметаны кот, и махал рукой. «Сам, мол, узнаешь, потерпи». Неожиданно для себя я погрузился в легкую медитативную дрему и очнулся лишь от явного изменения тональности окружающего шума. Моториса явно сбавляла ход. Преодолев пару монументальных дверей и скрытых постов, мы запалили пару факелов, о как, и попали в обширный зал под полусферическим куполом из черного камня, в центре которого находился массивный постамент примерно в метр высотой. В музеях на таких обычно выкладывают всякое древнее барахло. На этом, без всяких видимых подпорок, был вертикально установлен явно старинный жезл длиной в локоть. Обойдя ухмыляющегося Сашу, я подошел ближе. Красивый жезл, украшенный камнями и затейливой резьбой, был заряжен таким количеством магии, что, аполисцируя, неярко светился. Ну, может, и не совсем так, как я хотел, но результат был похожим. Амулет удачи неведомого мне происхождения и своего тихого подземелья изменял реальность в конкретно взятом месте. И место это один из центров генштаба, под которым мы и находились. Я вопросительно посмотрел на Александра. «Да вот, наши ребята откопали в Архангельской области в 2000 году». «А почему установили не под Кремлем или, скажем, в охотном ряду?» «Да пробовали», — улыбнулся генерал. «Сразу начинается резкая убыль среди чиновников и депутатов. Кто садится, кто эмигрирует». «Ну, вроде как тоже результат. Артефакт рассчитан прежде всего на воинскую удачу. Если глава государства военный, пусть и бывший, тогда все в порядке. А если нет...» «Ну, если так...» Я помолчал. «А почему сразу не сказал? Я тут перед ним распинаюсь, перспективы радужные рисую». «Да очень я хотел тебя затащить к своим ребяткам, а тут и повод нашелся». «Ну ты дипломат», — проворчал я, — «такой подарок испортил». «А самолеты?» — я сначала не понял, какие самолеты. «Ну, которые смогут скрыть любую ПВО», — удивленно пояснил генерал. «А, я улыбнулся, разница в терминах. То, что я собираюсь подарить, это в принципе такой же самолет, как и космический корабль». «Неужели прям в космос может залетать?» «Да хоть на Юпитер, хоть на Плутон», — отмахнулся я. «Во! А это, кстати, идея. Можно будет разместить рембазу и запасы топлива вне даже теоретической досягаемости длинных носов наших вероятных друзей. Ну, скажем, на Луне». «Что-то много подарков получается», — проворчал генерал. «Боишься, что много потребую взамен?» — весело поинтересовался я. — Еще как потребую. — Да знаю я, что ты потребуешь, не пугай, — продолжал ворчать Саша, складывая погасшие факела в короб у стены. — И че же? — Да не профукать страну, пока ты там будешь шляться по своим далям.